6. После того, как разнеслась весть о пожаре в доме Полсонов, добровольная пожарная дружина Хейвена приехала на выручку, на удивление, поздно. Рут битых 10 минут дожидалась первой машины, а когда, наконец, показался Дик Эллисон, она готова была открутить ему голову. И открутила бы, не будь она совершенно уверена, что обоих Полсонов уже прибрала курносая. Разумеется, Эллисон знал об их смерти не хуже ее. Потому, наверное, и не спешил. Вот только Рут от этого было ничуть не легче, даже наоборот. Например, это знание. Откуда оно взялось? Миссис Макосланд понятия не имела. У нее не укладывалось в голове, как такое вообще возможно. В день, когда заполыхал дом Полсонов, Рут поняла, что уже неделю знала то, что ей знать не положено. Но все произошло так естественно, не с колокольным звоном или, скажем, под бой барабанов. Знание просто стало частью ее натуры, как и у всех горожан, словно сердцебиение. Оно не требовало особых усилий и размышлений, как не требует и глухое, беспрестанное биение пульса в ушах. Но Рут не могла об этом не думать, верно? Потому что Хейвен менялся и вовсе не в лучшую сторону.